Глава 6. Сцена, которая за этим последовала, дала бы фору пресловутой финальной сцене из «Ревизора». «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» Бобчинский и Добчинский с устремившимися движениями рук друг к другу, разинутыми ртами и выпущенными друг на друга глазами. Прочие гости остаются просто столбами. Почти 1,5 минуты окаменевшая группа сохраняет такое положение. Занавес опускается. Не знаю, как долго эти 1,5 минуты тянулись у них, а у нас данная сцена заняла несколько бесконечных, словно существование самой Вселенной, секунд, которых вполне хватило бы, чтобы красиво посидеть. Однако мне даже этих секунд оказалось достаточным, чтобы сориентироваться. И пока Модест Федорович еще только-только начал багроветь и приоткрывать негодование рот, а Машенька приготовилась не то упасть в обморок, не то совершить, по примеру храбрых сынов страны восходящего солнца, сиппуку, я сказал уверенным и оживленным тоном: «Отец, как хорошо, что ты приехал. Тут такое случилось, ты не представляешь». С этими словами я сунул полуобморочную всхлипывающую Машу отцу и спросил: «У тебя закурить есть?» Модест Федорович автоматически кивнул, машинально принимая Машу в объятия. «Угости, а то нервы совсем не к черту». Получив в свое распоряжение целую пачку, я сказал: «Пойду покурю пока», и вышел из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. За дверью послышались голоса, а я, удовлетворенно улыбаясь, отправился на кухню. И наткнулся там на Фаину Георгиевну, которая курила по обыкновению в форточку. «А что это ты вдруг сигаретами разжился?» — ворчливо спросила она. «Уже у соседей не стреляешь? Получку выдали, что ли?» Все это она произнесла крайне язвительным тоном. Явно не может мне простить предложение играть Лешего и Скоморохов во второсортных постановках. С одной стороны, я ее вполне понимаю. Заслуженная артистка, любовь миллионов зрителей, и тут на тебе. Да над ней завтра половина московской театральной тусовки ухахатываться будет. Но с другой стороны, ей нужно проявить смирение, унять гордыню. Ну, я не знаю, как это по-другому называется. В общем, снять корону хоть на немножко и обуздать свою звездную болезнь. А к этому, на мой взгляд, можно прийти только вот таким путем, через самоотречение. Поэтому я ответил тоже не менее язвительным тоном: «Гуманитарная помощь от африканских собратьев». Злая Фуфа хотела что-то сказать, но от моих слов умолкла и только молча курила, зыркая на меня. На кухню вошла Белла и сказала: «Все шушукаетесь?» Не дождавшись ответа, спросила: «А что за мачеха у тебя такая молодая, муля? Вы же ровесники». «Это она так хорошо сохранилась», — ответил я, задумчиво выпуская струю дыма в форточку. «А так-то ей сильно за 50». «Ну что ты втюхиваешь, муля?» — возмущенно сказала Белла, прикуривая от конфорки. «Ей лет 20-25, не больше». «Если женщина решила сохранить молодость, она ее сохранит, невзирая ни на что», — поучительно сказал я и затушил окурок. Так как возвращаться в комнату было неудобно, пришлось подкуривать вторую сигарету. «Что-то ты много стал курить, муля», — обличающе сказала Фаина Георгиевна и тоже подкурила вторую сигарету. Я от комментариев воздержался, а Белла сказала: «Сегодня Сафрон так кричал на музу». Я нахмурился, а Фаина Георгиевна насмешливо и красноречиво посмотрела на меня. Я предпочел взгляд не заметить, поэтому она не выдержала и едко сказала: «Видишь, какой ты молодец, муля». «Нужно время». «Ну-ну», — ответила она мне многозначительным тоном с подтекстом. Мы еще немного поболтали на отвлеченные темы. Разговор в основном крутился вокруг свадьбы Ложкина и Печкина и вероятности примирения Пантелеймоновых. Затем дамы разошлись по комнатам, а я остался сиротливо стоять на кухне, крутя в руках злополучную пачку. Возвращаться в комнату было неудобно. Но и торчать всю ночь на кухне тоже не улыбалось. Мои сомнения разрешил приход Модеста Федоровича. Он вошел в кухню и сказал усталым голосом: «Муля, дай сигарету». Губы его при этом были припухшими, и общий вид он имел лихой и немножко безумный. Я сделал вид, что не заметил, и протянул ему пачку. «Спасибо». Поблагодарил он и машинально вернул пачку мне. «С ума сойти». Я философски пожал плечами, чуть подумал и прикурил очередную сигарету. «Это уже третья». Понимаю, что не надо бы, но разговор, очевидно, сейчас предстоит серьезный. Модест Федорович и себе прикурил от конфорки, по моему примеру, и сказал, выпуская дым: «Спасибо, сын». «Ну, супер, значит, все образовалось». Я ответил: «Как там Маша?» «Немного успокоилась», — вздохнул Мулин отчим. «В общагу ей нельзя», — ответил я. «Там эта Ломакина ее изведет. Да и вообще, все любопытствуют. Она девушка молодая, ей тяжело все это». «Мы сейчас уйдем». Модест Федорович крепко затянулся. «Куда?» – удивился я. «Зачем? Она вполне может пожить у меня в коммуналке сколько надо. И, кстати, что ты намерен делать дальше?» Вот этот Федорович как раз затягивался опять. При моих словах он вспыхнул, закашлялся. Откашлявшись, он тихо сказал. Мы решили пожениться. Понимаешь, в этом случае нет другого выхода. Я понимал, но комментировать не стал. Просто произнес с серьезным видом. Конечно, конечно. Модест Федорович недоверчиво посмотрел на меня, но я сохранял на лице маску невозмутимости, и он успокоился, так как продолжил. Сейчас мы уйдем. Увидев скепсис у меня на лице, он торопливо сказал. Нет, ты не подумай, я ее у себя поселять до свадьбы не буду. А то узнает Попов и опять начнется. Я сейчас отведу ее к Зинаиде Валерьяновне. Она одна занимает четырехкомнатную квартиру. Уж где-то уголок для Маши она у себя точно найдет. А с чего бы ей пускать к себе чужого человека? Удивился я. Она вроде бы старушка вредная. Муля, эта старушка была соратницей твоего деда, сказал Модест Федорович и, посмотрев на мое скептическое лицо, пояснил. Боевой подругой она была. Считай, как второй женой, только настоящей. У меня чуть челюсть не отпала. Вот это да! Значит, не только у Мулиной маменьки полный шкаф скелетов. Это, оказывается, у них семейные. Так что нормально она Машу пустит. Буркнул Модест Федорович и потянулся за второй сигаретой. А я, кажется, накурился на несколько лет вперед, поэтому просто стоял и слушал. «А когда вы пожениться планируете?» – спросил я. «Думаю, дня через 3-4». Он подумал, поморщился и сказал. «Хотя нет, придется целую неделю ждать, до субботы. У меня же в пятницу доклад на комитете. Это очень важно. И для страны, и для науки. Так что только в субботу, наверное». Я мысленно усмехнулся. Модест Федорович был сначала ученым, только потом обычным человеком. Хотя в эти времена почти все люди были такими. Сперва работа, потом личная. Возможно, поэтому такую гигантскую страну из разрухи и вытащили, считай, не имея ни мощных технологий, ни ресурсов, на голом энтузиазме. «А как за неделю вы успеете?» – удивился я. «Там же вроде в ЗАГСе заявление должно месяц лежать, только потом». «Все-то ты знаешь», – беззлобно подколол меня Модест Федорович. «Неужто для себя уже справки наводил?» Но я-то был не 28-летний домашний мальчик Муля, поэтому на подколку не отреагировал и сказал. «Ну а как же? Нужно всегда наперед думать, чтобы не было, как у тебя сегодня». Модест Федорович ответную подколку оценил, крякнул, ответил. «Могли бы хоть завтра. Но тут есть еще один нюанс». Он глубоко затянулся, выдохнул дым в форточку и сказал. «Мы с твоей мамой еще не развелись». «Опа!» У меня от удивления аж глаза на лоб полезли. «Почему?» «Да как-то незачем было», – пожал он плечами. «А она разве согласится на развод?» – спросил я. «Почему нет?» – поморщился Модест Федорович. «Квартира на нас троих, я ее выписывать не буду. Ты свою долю тоже получишь. Таки я заставлю и пропишу тебя обратно. А после меня моя доля Маша достанется. Так что нормально все будет. Квартира большая. Ее разменять спокойно на две двушки можно будет». Я очумело покачал головой и ошарашенно сказал. «Ты так далеко смотришь?» А потом уточнил. «А как ты все эти бюрократические барьеры в ЗАГСе преодолеешь? Чтобы за неделю и развестись, и расписаться». «Да у меня Володька, друг мой, немалую должность в Москве занимает», — с усмешкой пояснил Модест Федорович. «Мы вместе на фронте были. Он меня под Гомелем на себе, считай, с поля боя раненого вытащил. А я его уже под Брянском вытаскивал. Так что куда он денется? Поможет». Я только глазами захлопал. Вот это да! И тут дверь в квартире Пантелеймоновых открылась, и оттуда выскочил Жасминов с перекошенным от злости красным опухшим лицом. В коридоре он закричал истерическим голосом, оглядываясь на дверь. «Что, мне уже и поссать выйти нельзя? Нигде в советских законах не сказано, что человеку выйти поссать нельзя. Не имеете права!» Из комнаты ему что-то угрожающе заорал Григорий. «Это что еще за клоун?» — тихо спросил Модест Федорович, когда Жасминов скрылся в сортире. «Это певец, в театре работает», — пояснил я. «Его по уплотнению к Пантелеймонову подселили. Так они теперь воюют. Комната проходная». «Вот потому я и не хочу, чтобы Маша тут оставалась», — осуждающе сказал Модест Федорович. «А так у нее проблем сейчас выше крыши. А ей вообще-то надо бы к предзащите диссертации готовиться, а не всей этой ерундой заниматься». В этом я с ним был согласен. «А вообще ты тоже, Муля, подумай», — сказал вдруг Модест Федорович. «Ну что ты сидишь тут, в этой конуре? Возвращайся. Твоя комната всегда тебя ждет. У тебя сейчас молодая семья, медовый месяц», — неуклюже пошутил я. Модест Федорович покраснел и от смущения, и от удовольствия. «Маша мне все рассказала. Спасибо, что защитил ее и меня на собрании, и что поддержал в такую минуту. Я очень тобой горжусь, сынок». Он расчувствовался и обнял меня. «Думаю, любой поступил бы так на моем месте», — аккуратно отстраняясь, сказал я. И тут из сортира вышел Жасминов и сказал: «Муля, что мне делать?» «По поводу», — удивился я. «Я не могу больше жить в таких условиях». Он кивнул на комнату Пантелеймоновых и жалостливо запричитал: «Понимаешь, ни выйти, ни зайти нельзя. Григорий орет постоянно. Я каждый день домой, как на казнь, возвращаюсь. Я так скоро с ума сойду, Муля». «Ну, это вам нужно в комитет обращаться», — задумчиво сказал я. «Вообще не пойму, зачем вы на этот вариант согласились? Но я же не знал, что этот чулан через проходную комнату будет», — плеснул руками Жасминов и взмолился. «Муля, ну придумай что-нибудь, ты же умный. Ты всем всегда подсказываешь. Посоветуй мне, пропадаю». Я задумался. Орфея я понимал прекрасно. Насколько и так тяжело жить такой вот коммуной, а тут еще ходить через чужую комнату приходится, где живет молодая семья. И это еще ему повезло, что Лили к нему толерантно, мягко говоря. А что было бы, если бы там жила женщина с таким характером, к примеру, как у Беллы? «Думаю, если нужен выход из ситуации быстро, то тут есть только один правильный вариант», — задумчиво сказал я и спросил. «У тебя же нету блата, чтобы помочь?» «Муля, если бы у меня был блат, то разве бы я жил в этой кладовке?» — печально усмехнулся Жасминов и покачал головой. «Угу», — глубокомысленно покивал я и озвучил вариант. «Тебе нужно жениться, Орфей. И этой площади будет недостаточно для проживания двоих». В разговоре мы с Жасминовым постоянно переходили то на «ты», то на «вы», в зависимости от серьезности темы. «Но у меня нету невесты», — возмутился Жасминов. «Это же любить надо». «Это может быть и фиктивный брак», — пояснил я. «Жениться, получить комнату побольше, пожить там какое-то время, а потом потихонечку развестись. И ты, и она получите отдельное жилье. А если еще и ребенок будет?» «Ну ты, Муля, и голова», — восхитился Модест Федорович, который все это время внимательно слушал наш разговор. «Не знаю, в кого ты пошел такой. Надя вроде не ахти, а Дьяков тут вообще какой-то недалекий, раз профукал все. А ты вот как?» «В деда», — коротко ответил я. И Модест Федорович кивнул, удовлетворившись моим ответом. «Муля», — Жасминов продолжал топтаться рядом, обдумывая мой совет, «а теперь тогда подскажи, где мне невесту найти». «Орфей», — устало вздохнул я. «Вот уж чего-чего, это вообще не вопрос. Сколько из деревень девчонок ежедневно приезжает в Москву? И любая из них будет счастлива на такой вариант. А сколько вдов осталось, чьи мужья с войны не вернулись? Они страдают от одиночества. У многих и дети есть. Кстати, может тебе действительно взять хорошую хозяйственную женщину с ребенком или двумя? Расписаться с ней, немного пожить. Она тебе и готовить будет, и хозяйство вести. А потом получить жилье и развестись. И никто в обиде не будет». Глаза Жасминова полыхнули восторгом. «А пока вы в чуланчике жить будете, она очень быстро Гришку на место поставит. Он у нее по струночке маршировать будет». Этот совет пришелся Жасминову особо по душе. Он с энтузиазмом воскликнул: «Муля, ты меня спас!» И счастливый и лучезарный умчался обратно в комнату. Оттуда тача же послышалась ругань Гришки. «Ужас какой!» – прокомментировал Модест Федорович, качая головой на все это. «Так и живем», – покачал плечами я. Модест Федорович затушил окурок и сказал: «Пошли, Муля, поздно уже. Мы с Машей сейчас уйдем, а ты давай-ка ложись спать. Ты ужинал?» «Да, мы с Машей по дороге в общагу зашли в столовку, поели», — сказал я. «А ты?» «А меня Дуся накормит», — отмахнулся Модест Федорович и с улыбкой добавил: «Хорошо, что я на 2 дня раньше вернулся. Хотел к докладу подготовиться к пятнице. Как чувствовал, что тут что-то не то». «Да, хорошо», — кивнул я и сказал с улыбкой. «Пошли мою будущую мачеху тормошить. А то она там заждалась уже вся». На следующий день на работу я шел, честно говоря, опасаясь результата вчерашнего. Я, конечно, человек отмороженный, и плевать мне на все эти разборки, но для моего плана мне нужно задержаться в комитете по искусствам. А если со мной будет то же, что хотели вчера провернуть с Машей и Мулиным отчимом, то вряд ли получится задержаться здесь надолго. Поэтому перед тем, как пройти на свое рабочее место, я сходил к кабинету, где работала Кареглазка с подругами, и заглянул туда. «О, Муля!» — обрадовались мне девчата. — А почему тебя вчера не было? — Это длинная история, — загадочно сказал я. — Обязательно расскажу как-нибудь потом. А что вчера было? Чем все закончилось? — Ой, такое было! — экспрессивно воскликнула Кареглазка и всплеснула руками, очевидно, для дополнительной аргументации. И девчата, торопясь и перебивая друг друга, принялись рассказывать мне о вчерашнем заседании. В общем, если кратко, то комсорг решил на меня наехать, что я перестал проводить лекции. И что мои лекции содержат вредные для советского комсомольца идеи. Что я пропагандирую мещанство и так далее. Это бла-бла-бла он вещал долго. Если его послушать, то я вражеский элемент, который разлагает коллектив с какой-то тайной целью. Да, дела явно непростые. Мое отсутствие подтвердило мою виновность. И комсорг, захлебываясь возмущением, обличал мою мещанскую и вражескую сущность. А потом встал Барышников и тоже внес свои 5 копеек. И тоже, с его слов, я выходил конформистом и приспособленцем, для которого своя шкура дороже, чем общее дело строительства коммунизма. Не знаю, до чего бы они договорились, но когда поднялся вопрос о том, что мои лекции вредные и их нельзя слушать, то народ взбунтовался. Особенно неистовствовали девушки, которые надеялись послушать мои лекции по изменению внешности. Они-то и отбили меня у комсорга, буквально силой. Сгруппировались все и дружно напали на него. «Там такой ор стоял!» — мечтательно закатила глаза подружка Кареглазки. «А что решили, в конце концов?» — спросил я. «Решили, что ты лекции должен продолжить», — хихикнула Кареглазка. «Так что теперь будешь каждый день нам рассказывать». Я вежливо поулыбался, поблагодарил милых девушек, но ничего не обещал. Когда вернулся в кабинет, Лариса сказала осуждающим тоном. «Ты прогулял вчера собрание, Муля. Тебя рассматривали. Наш очень злой на тебя». «Спасибо, Лариса», — сказал я и сел на свое место. «А ты разве не собираешься к нему в кабинет?» — удивилась она. «Ну что, я пожал плечами и ответил. Меня не вызывали. Сижу, работаю». Некоторое время в кабинете было молчание, а потом дверь без стука распахнулась, и вошел сердитый комсорг.